так что пусть никто мне не мешает. Бао-чай не стала ему препятствовать. «Только не думай о всяких глупостях», — проговорила она. «Ты заметил, как твоя матушка от волнения лишилась дара речи, когда узнала, что ты ходил в сад? Ты не бережешь свое здоровье. Если бабушка об этом узнает, опять скажет, что мы о тебе не заботимся». «Зачем ты так говоришь?» — отозвался Бао Юй. «Ну ладно, я немного посижу и приду к тебе. Ты устала, иди спать». Бао Чай не сомневалась, что он придет. «Я ложусь», — нарочно сказала она. «Пусть барышня Сижень тебе прислуживает». Бао Юй решил, что все идет благополучно. Дождавшись, когда Бао Чай улеглась, он приказал Сижень и Ше Юэ отдельно постелить для него, а затем велел посмотреть, уснула ли жена. Бао Чай только притворялась спящей, но всю ночь не спала. Думая, что Бао Чай уснула, Бао Юй сказал Сижень: «Можешь идти спать. Я больше не буду расстраиваться. Если не веришь, помоги мне лечь, но только прошу меня больше не тревожить». Сижень помогла ему лечь, поставила возле постели чай и удалилась во внутреннюю комнату, притворив за собой дверь. Там она долго возилась, чтобы создать видимость, будто ложится спать, но на самом деле чутко прислушивалась к тому, что делает Бао Юй, чтобы в случае необходимости снова выйти к нему. Как только Сижень ушла, Бао Юй удалил из комнаты двух женщин, которых оставили бодрствовать возле него, сел на постели, произнес коротенькую молитву и улегся. Сначала сон не приходил к нему, но потом он успокоился и незаметно уснул. Проспав спокойно всю ночь, он проснулся на рассвете и, протирая глаза, с огорчением подумал, что сон ему так и не приснился. «Поистине», — со вздохом проговорил он, — «далеко-далеко живые от мертвых, в разлуке проносится год. И вот уж душа твоя этой ночью во сне не явилась ко мне». Бао Чай всю ночь не сомкнула глаз, и когда она услышала фразы, произнесенные вслух Бао Юем, то не могла удержаться, чтобы не заметить: «Ты все же неосторожен в выборе выражений. Если бы сестрица Линь была жива, она непременно рассердилась бы на тебя». Бао Юй стало неудобно, что жена услышала его. Он направился к ней во внутреннюю комнату, оправдываясь: «Я, собственно, с вечера хотел прийти к тебе, но даже не заметил, как уснул». «А что мне от того, пришел ты или не пришел?» — пожала плечами Бао Чай. Надо сказать, что Сижень тоже всю ночь не спала. Услышав, что они разговаривают, она торопливо встала, чтобы налить им чаю. Потом пришла служанка от матушки Дзя. «Второй господин Бао Юй спал спокойно?» — осведомилась она. «Бабушка просит его супругу поскорее одеться и прийти к ней». «Передай старой госпоже, что Бао Юй спал спокойно, а его жена сейчас придет», — ответила Сижень. После ухода служанки Бао Чай поспешно умылась, причесалась и в сопровождении Ин-Эр и Сижень отправилась к матушке Дзя. Совершив приветственную церемонию, она навестила старших, начиная от госпожи Ван и кончая Фэнзе, а затем возвратилась к матушке Дзя, где уже застала свою мать. Ее стали расспрашивать, как вел себя Бао Юй накануне вечером. «Очень спокойно», — отвечала Бао Чай, Как только мы вернулись, он сразу улегся спать.